«Как скажешь», — закатила она глаза, толку спорить о том, что она даже представить не может, как вообще может ощущаться расщепление души или сознания. Нет, ей определенно не хотелось что-то такое испытывать, чем бы оно ни было, но и представить она не могла. В общем, этот придурок оставил Бакуди почти все ее карманные деньги на пожрать, объяснил, как входить-выходить, и оставил изучать написанное им, ну и составить какой-то список запросов того, что Бакуди надо, по типу «уже вчера», «побыстрее», «просто нужно», «долгосрочное». Тейлор почему-то казалось сомнительным, что, имея возможность уйти, Бакуда останется сидеть в итоге там. Ну если и уйдет, ничего особо страшного, пока придерживается озвученного мной. Ну а коли действительно слишком тупа, увы-увы. Но, честно говоря, таковой не выглядела. И ей определенно было интересно, в том числе и доказать мне то, что я не прав. Да-да, прекрасная идея и надежнейший план с ее стороны, все как ты любишь. И вот теперь она стояла относительно недалеко от пирса, с которого отправляются туристы на вышку, уже попрощавшись с отцом, поехавшим дальше. И вот, спустя пару минут неподалеку от нее остановилась машина. Она сверила номера на телефоне, а затем, как и было написано в инструкции на телефоне, попросила водителя представиться. «Офицер Нельсон, 335210», — отсалютовал водитель ей с дежурной улыбкой. «И вам здрасте», — мысленно она пожала плечами, «вроде все в порядке, мне куда садиться». Вроде как она успела изучить, что обычно в таких фургонах ездили в задней части, но как-то одной там трястись не улыбалась. «Ну если тебя не особо волнует, может ли кто-то тебя заметить или нет, то можешь и на переднее сесть. Мне никаких инструкций на этот счет не поступало. Не трогай ничего, главное, и все в порядке». Офицер пожал плечами, открывая ей дверь спереди с ощутимым щелчком. Доехали, на удивление, почему-то, самой Тейлор спокойно, как будто она до последнего ожидала какой-то подставы или просто хоть чего-нибудь. Но нет, на фургоне они подъехали поближе к вышке, но где не было спуска к воде вообще, да и вокруг было более чем безлюдно. Но стоило ей выйти, как она практически где-то на фоне уловила какой-то странный шум, попутно ощущала область, вокруг которой ее насекомые моментально гибнут, и, посмотрев туда глазами, обнаружила довольно женственную фигуру с крыльями, целиком из металла. Дракон, если бы не маска-символ, Тейлор казалось, она могла и не угадать. Уж больно как-то неожиданно было вживую встретить дракона, или скорее, один из ее высокотехнологичных костюмов-дронов. Про нее говорят, что она всегда действует удаленно, и вокруг этого ходит много разных слухов, и что у нее проблемы с организмом или здоровьем, и что просто стесняется, или всякие типа совершенно точно не Грега Видера, не узнать которого, кажется, невозможно хоть сколько-то пообщавшись с ним, или скорее, послушав его, ибо отвечать ему вовсе не обязательно, версии вроде дракон, и есть костюм-робот, или дракон, высокотехнологичная машина с интеллектом, а потом еще возмущается, почему его регулярно банит, и все равно продолжает оскорблять всех налево и направо. Даже удивительно, как он не оскорбил злодеев в достаточной степени, чтобы кто-нибудь его проучил. Она определенно такого ему не желала, но Грег совершенно не умел держать язык за зубами, бросаясь обвинениями вообще во всех, словно пытаясь изначально предполагать самые сомнительные, странные и худшие из вариантов. «Привет, Фортуна», практически беззвучно девушка-технарь приземлилась перед ней, будь то костюм или она лично. «И вам здрасте, мисс Дракон». А дальше как? Хотя она уже догадывалась и предвкушала. «Если не против, тут не особо далеко, и я могу доставить тебя прямо на себе. Такой вариант устроит, или мы можем подождать пару минут катер? Меня все устраивает. Тейлор прокатится на драконье. Муха-ха-ха. Стоит ли мне уточнять, к чему был этот злодейский смех?» С очевидным смешком спросила дракон, а ее выражение лица на ее маске, казалось, как будто даже смягчилось. Тейлор думала было смутиться от подобного, но потом мелькнула мысль: «А какого черта?» Подумала, что после этого я смогу и считать, и заявлять о том, что прокатилась на драконье, и состроила откровенно злодейское выражение лица, складывая пальцы домиком. Это, впрочем, было сделано с подачи Кайзера, но идея ей понравилась. Со стороны дракон раздался еще один смешок. «Действительно, ну что, полетели, принцесса?» Когда Тейлор уже устроилась на руках у дракон в позе той самой принцессы, с хмыком спросила героиня: «Полетели». Перелет был разочаровывающим в том плане, что очень короткий, но Тейлор все равно понравилось. хотя она не до конца уверена в том, что ей понравилось больше. Сам факт полета на дракон или именно полет, возможно, все вместе. Далее она просто следовала за героиней по сплошь одинаковым коридорам, что ощущалось несколько уныло. Но, с другой стороны, если это не для туристов, то, наверное, и не должно быть иначе. Попутно дракон ей проводила легкую экскурсию, рассказывая о том, что хоть как-то выделялась или на что обращала внимание сама Тейлор. Пока они, видимо, не подошли к точке назначения, Тейлор так и подмывала раньше уточнить о цели визита, хоть и догадывалась, но Кайзер почему-то настаивал с тем, чтобы подождать. Хотя под конец Тейлор определенно казалось, что дракон двигается как будто слишком поспешно. Ей пришлось даже слегка ускориться, чтобы поспевать за героиней. А потом, соотнеся это с мыслью Кайзера ранее, до нее дошло. Дракон не терпится, а Кайзер и гораст поиздеваться над бедными героями, фи, как не стыдно. Дракон кажется такой милой и культурной, а он даже ее не щадит. И эта мысль его определенно повеселила, да и саму Тейлор улыбнула. «Тейлор, ты уже наверняка догадалась, зачем я тебя попросила сюда прийти. Меня очень заинтересовала созданная тобой головоломка. И если 5 форм открыть я смогла, то собрать более 1 уже нет. И если форм больше, то я, кажется, совершенно не понимаю, как открывать остальные. И мне очень интересно, если это все же возможно собрать, то как? Я не вижу совершенно никакой логики в процессе». Тейлор даже показалось, что дракон стоит притоптывая, пока последняя из дверей неспешно открывалась с каким-то пыша-ша-ша-ша звуком. «Герметизация, определенно больше 5 форм и их определенно можно собрать», — с улыбкой повторила она ответ Кайзера. «Хорошо, приятно слышать. Не могла бы ты продемонстрировать и то, и другое, или хотя бы что-то, или хотя бы какие-то подсказки?» Тейлор определенно слышала нетерпение в голосе героини, а ее тем временем уже подвели к постаменту, где она узнала свое творчество, и оно висело в воздухе, словно слегка растекаясь и стекаясь обратно, и дракон встал рядом с ней, смотря одновременно и на нее, и на супер-рубик. Вокруг же помещение было по-своему минималистичным. Все лежало аккуратно, большинство постаментов пустые, на столах никакого мусора или грязи, лишь разложенные, вероятно, необходимые инструменты. А еще ей показалось, что она видела какие-то куски, отдаленно напоминающие алебарду. Впрочем, логично было бы, окажись это мастерская оружейника, а не дракон, которая вообще член гильдии к Брактон-Бей отношения не имеет, прямого по крайней мере. Хотя она слышала о том, что технари к своим мастерским относится весьма трепетно. Но может, дракон заслужила соответствующую репутацию у оружейника, раз ей разрешено быть здесь, да еще приводить кого-то, наверняка. «Могли бы вы мне дать молоток и что-то способное выдать разовый мощный направленный электрический импульс?» Пусть ее и саму слегка впечатлил запрос, но героиня рядом, кажется, искренне удивилась, даже неподвижно замерев на 10 секунд, словно что-то прикидывая. «Да, без проблем». И действительно, скоро подлетело 2 дрона один за другим. Первый принес небольшой молоток, но все равно выглядящий по какой-то причине технологично настолько, словно у них дома что-то из времен неандертальцев, а вот тут, да, современное что-то. И затем, кажется, шокер, последний подхватила сама дракон и быстро его частично разобрала, в итоге тот остался с рукоятью и чем-то явно направляющим, после протянув ей. Что дальше? Героиня даже слегка приблизилась к ней, когда Тейлор положила рядом с собой означенные предметы и взяла куб с его подставки, после чего тот явно потерял свою невесомость, отдавая приятной тяжестью в руке. А Тейлор, не отвечая, попыталась сосредоточиться на том, что показывал ей Кайзер. Поставить кубик перед собой, открыть 2-ю форму, 3-ю, 4-ю, затем 5-ю, создавая давление в разных точках с разной силой. На 5-й ей и вовсе пришлось, давя на разные точки фигуры, ударить с замахом кулаком по ней, что казалось странным, учитывая форму звезды, но больно совершенно не было, после чего тот принял форму странного куба, в котором как будто были лишние детали, явно выпирающие с разных сторон. И теперь ей надо было взять молоток, замахнуться, и, взяв шокер, одновременно с разных точек ударить по кубу в его текущем положении, направляя и удар молотком, и электрический импульс друг напротив друга. Из-за отсутствия насекомых это было несколько сложновато, но Кайзер, кажется, просто нарисовал перед ее глазами мысленную черту, идущую сквозь куб прямо от инструментов, и стоило те слегка сместить, линия также дергалась, изгибаясь. Чуть поигравшись с необычным эффектом от Кайзера, Тейлор все же резко замахнулась и ударила. Кажется, возникла ослепляющая на мгновение вспышка, а затем прямо перед ней был бублик, также разноцветный, с кучей деталей. Интересно и необычно. Получается, чтобы открывать дальше, необходимо уже не только исключительно физическое воздействие, верно? Занимательно. Очень интересная и необычная головоломка, Фортуна. А сколько всего форм? Тейлор и самой было интересно, но ответ Кайзера ее улыбнул, и она его повторила. Меньше, чем вы бы могли подумать, но больше, чем надеетесь. Героиня, кажется, посмотрела на нее как-то странно, но затем кивнула. Хорошо, а что по поводу сборки? Тейлор лишь улыбнулась, и схватив игрушку, начала возвращать ее в прошлые формы одну за другой. Притом, чтобы из бублика вернуть ее прошлый куб, шокер ей не понадобился, хватило странной распальцовки с очередным ударом. То есть ВКЛ выкл по одной схеме происходит, вне зависимости от направления, в общих чертах. И когда она дошла до додекаэдра, бывшего третьей формой, она начала его активно вращать, а после неожиданно переключилась на пирамидку и начала вращать ее, затем переключилась на куб, повращав и его. Тейлор совершенно не видела логики в действиях, но продолжала повторять показываемое Кайзером. Иногда действия шли не волной туда-обратно, а раз пять подряд она переключала между двумя из форм, совершая всего по паре вращений. И так уже продолжалось минут 10, без каких-либо видимых успехов. Не собиралась даже какая-то одна из форм или хотя бы одна из граней любой из трех форм, как вдруг, при очередной смене, додекаэдр стал полностью собранным. Тейлор даже с искренним удивлением повращала его, осматривая со всех сторон, а затем переключила на пирамидку, и та тоже была собрана со всех сторон, а затем и первоначальный куб, также идеально собранный. Невероятно, совершенно бессмысленная на первый вид сборка, но результат налицо. Никаких аномальных воздействий зарегистрировано не было, но ведь при этом, я наверняка не смогу собрать его, просто повторив действие, не так ли? На что Тейлор лишь отзеркалила улыбку Кайзера. Понятно, на самом деле мало что понятно, но хорошо, я поняла, сборки это также касается, видимо, какой-то общий странный и непонятный принцип, спрошу иначе, его вообще можно собрать, не будучи тобой, определенно, но сложность задачи выше, чем вам кажется. К примеру, попробуйте сейчас изменить форму. Дракон с интересом глянула на нее, но выполнила сказанное, с интересом разглядывая уже не собранную пирамидку. Переключив ее на куб, тот тоже был не собран. Додекаэдр, ожидаемо, тоже. Хорошо, у меня нет комментариев. Тейлор, спрошу прямо, ты не против, что я по имени, надеюсь? В общем, может, я могу что-нибудь сделать, чтобы ты объяснила, если не принципы сборки самой головоломки как предмета, то хотя бы общую идею сборки форм? Я явно что-то совершенно упускаю. Тейлор это заинтересовало. Дракон действительно настолько интересно, вау. Зависит от того, что включает в себя сказанное вами. Тейлор так и подмывала просто сказать «да», но учитывая, что если что, Кайзер может просто не дать ей ответа, это явно было бы ошибкой. Давай скажем, услуга в разумных пределах, которую в моих возможностях осуществить. Как размыто, повторила она с улыбкой мысль Кайзера, а затем начала отвечать. Фокус в том, что влияет не только направление, место, где вы касаетесь, сила, с которой вы воздействуете, чем воздействуете. Ну и при этом стоит всегда помнить, что любое воздействие, даже просто касание фигуры, сказывается на всех остальных формах, даже тех, которые вы не видите. Как это вообще возможно? Вертя куб в руках, дракон явно пребывала в размышлениях. Ну, максимально простое объяснение, какое могу вам дать по этому поводу, что фигура многомерна, ну или соединена с множеством карманных измерений. Если вас такое устроит, на это вполне можно ориентироваться до определенного момента. До определенного момента героиня отвлеклась от своего занятия, явно уловив оговорку. В какой-то момент это перестанет работать на дальнейшие формы и подход изменится, или, скорее, усложнится на порядок. Это звучит слишком ненормально, полагаю, вынужденно признала дракон, и Тейлор была с ней согласна, вообще мало что понимая, но, кажется, никакой магии при сборке не было, так что, вероятно, какой-то трюк иного рода. Можно мне листок бумаги, и ручку или карандаш? Видимо, Кайзер был или в хорошем настроении, или изначально так намеревался сделать, но Тейлор догадывалась о дальнейшем. Да, Конечно, с интересом посмотрела на нее героиня. И уже спустя минуту прилетел очередной дрон с запрошенным, и Кайзер, взяв контроль над рукой, начал резво строчить. Правда, ее несколько смутила первая строка с 4. Анжуманя, совершенно невоспринимаемым ею. Это определенно не английский. Но как только Кайзер закончил это писать, она ощутила, как он слегка тряхнул ее головой, а затем резво зачеркнув строку, продолжил писать, начав уже как полагается с 1. И инструкцией, судя по всему, по сборке этого суперрубика поэтапно. Что это было в начале? Глупая и совершенно неуместная шутка, но Кайзер определенно веселился. Дракон же, кажется, тоже обратила на это внимание. Кириллица, но такого слова определенно нет. Что это значит и почему оно идет под цифрой 4? Честно, не знаю, мне на мгновение показалось правильным так начать, а потом это чувство исчезло. В общем-то, чуть переиначив, вполне искренне ответила Тейлор. Дракон вновь как-то странно на нее посмотрела, но затем вернулась к быстро пополняющемуся списку, пунктов в котором было на удивление много. И как видела Тейлор, некоторые пункты казались совершенно бессмысленными, хоть она и могла припомнить, как нечто подобное Кайзер делал, пока технарил, и множество действий шли с припиской одновременно, что, видимо, и является в каком-то роде ключевым, учитывая, что шестую форму открывала она тоже, действуя одновременно. Ага, думаю, максимально близкое слово в вашем языке резонанс, вокруг этого строится большая часть этой игрушки. Ах, вот в чем дело было, явно заметив что-то ранее незамеченное, отреагировала дракон, но все же продолжила наблюдать. Еще пару раз в процессе ахнув и задумчиво хаэмыкнув, когда Тейлор Кайзер закончила, дракон с ее разрешения забрал листочек. «Если хотите, я не против, если начнете массовое производство. Это действительно игрушка без какого-либо иного применения и весьма дешевая в производстве в целом. Правда, в таком случае была бы признательна, если бы остальные стражи, включая меня, получили по одной копии. Если все действительно сработает, проблем с этим, думаю, не возникнет. В таком случае... чуть позже я тебе доставлю стандартный договор для таких дел. Не нужно, можете вообще подать как свою разработку. Мне это действительно не интересно. Тейлор не до конца понимала причину, но просто согласилась с реакцией Кайзера. Было бы странно желать денег или чего-то за то, что делала в действительности не она, и то, веселье ради, не так ли? Произошедшие дальше, Тейлор вроде и не могла описать как-то, что ее выпроводили, но дракон определенно делала это несколько в спешке, видимо, заинтересованная в том, чтобы вернуться к изучению чего бы там ни было интересного лично ей, но все же проводила ее до выхода и доставила до берега, попутно вызвав новую машину и уточнив, куда Тейлор нужно, чтобы ее подбросили. Выбор пал на СКП, тем более что со слов самой дракон, ей оттуда поступали вызовы, но на вышке любой несанкционированный аппарат глушится, так что до нее сигнал даже не доходил. Так что пока она ехала, в этот раз из интереса решила в задней части фургона проехаться. Было довольно удобно и куда более комфортабельнее все выглядело, чем всякие машины, перевозящие группы солдат в фильмах. Сиденья мягкие, стены не голые, ничего лишнего, но при этом не создавалось ощущение, что ты в какой-то коробке. Она перезвонила мисс ополчения и сообщила о скором прибытии. А на самом деле... что это вообще за хреновина? Я отдаленно какие-то мысли у тебя при виде этого улавливала, и это, кажется, вовсе не игрушка, на самом деле, именно что игрушка, но и не совсем. У нее два предназначения, действительно быть игрушкой для детей, ибо занять она их может очень надолго, и при этом, инструмент для определения и тренировки менталистов бета-ранга и выше в одном из миров. Собрать игрушку, ну до определенной степени или даже полностью, действительно возможно, но это либо невероятная удача, там что-то в районе 1 к триллиону на скольких-то первых формах, либо буквально какой-то гений поколения, либо же, что более вероятно, менталист с потенциалом бета-плюс, по крайней мере из того, что известно мне. Фокус в том, что самый легкий и, по сути, изначально задуманный способ ее сборки – разбить игрушку на все нужные формы одновременно, не в своем разуме, а по сути, с помощью психокинеза сделать это в реальности, выводя другие формы из иных мерностей. При этом, если они переборщат с воздействием, все буквально развалится, когда игрушка потеряет свою суть, держащую все это вместе, так что процесс весьма тонкий. А затем собираются, по сути, одновременно все формы с большой скоростью, пока сил хватает удерживать процесс. Ведь если не успеешь и вернешь несобранным, то при попытке вытащить, оно уже вновь будет спутанным. Этого можно избежать при действительно высоком контроле, но обучающиеся обычно на такое не способны, потому как бы и учатся. Но, в целом, можно и ручками собрать вот в таком вот виде, либо, как я и говорил, случайно, либо, если, представляя весь процесс в голове с соблюдением всех мерностей и прочего. По правде говоря, последнее и мне самому оказалось не под силу. Я изучал сознание тех, кто мог подобное, но решил, что оно того не стоит. По моим прикидкам, такие люди и могли быть либо первыми из техноидов, либо кем-то очень и очень на них похожих. Но их разум далек от людского во всем, включая самые свои глубины. В итоге я пусть и имею представление, как сделать так, чтобы этого добиться, но решил, что как минимум не сейчас, возможно, несколько позже мой разум и сознание сами разовьются до необходимого уровня без столь радикальных вмешательств. Но возвращаясь к игрушке, в итоге моих возможностей хватает на 7 из 33 фигур. И чем дальше, тем более фигуры непознаваемые. Многомерность – лишь одно из самых простых усложнений. При попытке осознания последней, 33-й, я вообще выпал из реальности на неделю. И хоть и осознал, и запомнил, но вспоминать ее проблематично, а описать навряд ли когда-нибудь возьмусь. Но, чисто технически, я запомнил механизм полной сборкой в том числе, не понимая общие принципы и идею за этим лежащие, но запомнив необходимые стартовые условия и порядок дальнейших действий. Впрочем, процесс все равно очень долгий, ибо достичь необходимых стартовых условий я могу только методом перебора, постоянно сверяясь, как и то, что активировать ряд последних фигур – специфическая задача, которую даже объяснять смысла нет. Проще сказать, что начиная с шестикраткой фигуры, помимо физического воздействия, требуются воздействия вроде, как ты и сама видела, электричества, теплоты, холода, кислоты, иногда определенной комбинации всего этого. И это как бы первые и самые простые, при этом нужда в них в дальнейшем не исчезает. Для менталистов это все ощущается несколько иначе и достигается исключительно их силами и возможностями, при должном усердии. А вот вскрытие вручную, по сути, ничто иное, как брутфорс. Хотя я знаю кое-кого, кто, по крайней мере при нашей последней встрече, сумел собрать 20 из 33 фигур, и при этом не являясь менталистом. И даже этот разум воспринимался мной весьма тяжело, являясь очень близким и понятным, но при этом даже полного знания обо всем необходимом и копии памяти, просто недостаточно для копирования этих возможностей. Тейлор тяжело вздохнула. Пора бы уже привыкнуть, но ее действительно поражали эти потоки сознания. Нет, они ощущались, порой или даже почти всегда, интересно, и может быть, даже в какой-то мере познавательно, но черт возьми, у нее зачастую образуется такая масса иных вопросов, что, если она их задаст, это грозит вообще никогда не закончиться, провоцируя какую-то бесконечную цепочку. А если не задаст, то ощущается странновато и явно как-то не так полно, как могло бы быть. А Кайзер как обычно веселится, ну да. Но все-таки, чем больше Тейлор слушала Кайзера, тем больше убеждалась в том, что что-то с его возрастом или скоростью обучаемости явно ненормально. Навряд ли он рассказал о практически всех мирах, где был, скорее, затрагивая лишь малую их часть. Но сколько времени должно было уйти даже на их изучение, на пребывание в них, это же не приключение на 20 минут, зашли и вышли. Шутку она не понимала, но выражение из мыслей Кайзера ей понравилось. А он при этом заявляет, что ему где-то 25, где-то явно зарыта собака и не одна, скорее даже не одно кладбище. При мысли о том, что речь не про года, а про века, или чем черт не шутит, тысячелетия, она получила очередную веселящуюся реакцию, но ощущала в ней ясный посыл. Неверно, мы по-разному воспринимаем время, моя дорогая Тейлор. Сейчас, например, для меня время, по сути своей, замерло, и движется оно для меня лишь тогда, когда конкретно я существую в своем теле. Ожидаемо странно и абсурдно, и наталкивает на ряд мыслей. Только вот одна явно намеренная оговорка определенно цепляет ее внимание, и судя по веселью, ответа или уточнения не будет. Очередная дико нелепая и странная хрень, не так ли? Безумно простая, на самом деле. Что забавно, подобное, до некоторой степени, могли бы использовать в большом количестве миров, особенно техномагических. В чисто магических или чисто техногенных, может возникнуть затык с одним из двух пунктов. Да и то, скорее, в техногенных примерно вашего времени. Но забавнее всего то, что сколько бы я всего не узнавал, кого-то пользующегося чем-то подобным я не встречал, даже среди других мироходцев, хотя некоторая их часть определенно могли бы провернуть подобное. Мироходцы, странствующие по разным мирам. Ну вот я оказался в твоем мире, ну или вселенной, называй как хочешь, но учитывая, что даже у вас известно про Землю Алиф, все явно чуть сложнее. Потому мир, скорее речь про нечто действительно отдельное и напрямую совершенно никак не связанное, куда нельзя создать стабильный переход. Можно пробить временный и перейти из мира в мир, но не сделать этот проход стабильным и постоянным. Ну и мироходцами я считаю тех, кто смог покинуть свой мир и побывал хотя бы в паре тройки других, демонстрируя, что это не просто единичная случайность. Таких не так много в общей массе, но определенно встречаются. Правда, там или чутко двинутые, либо я им категорически не нравлюсь. Действительно, почему же? Самый простой рубаха парень. Вот и я о том же. Грубые, невоспитанные личности, которые зачастую бьют, бьют, бьют, и когда на десятый раз уже не получается, такие спрашивают, а потом снова бьют. Словно результат изменится, фырк в его голосе улыбнул Тейлор. Но представлять схватки между подобными чудищами как-то не хотелось. Та не, часть из них те еще бедолаги. Типа если кого-нибудь намеренно потаскают по какому-то количеству миров, он тоже, по сути, станет мироходцем. Но овладеет ли действительно чем-то необычным, далеко не факт. Самое грустное, полагаю, попадать кучу раз в техногенные миры с уровнем развития где-то средневековья или раньше. Не, времена по-своему интересные и истории там занимательные случаются, особенно если копнуть сильно глубже. Но действительно вынести какие-то необычные навыки, но как личность вырасти, думаю, все же можно, да и более приземленным навыкам, вроде владения оружием можно подучиться. И все это при том раскладе, если попаданец не владеет заранее магией или чем-то похожим. Таких тоже встречал, волком на меня смотрели, узнавая, что а что, так можно было, и заржал, а Тейлор поежилась. Да, иногда она представляла себе, как если бы очутилась в какой-нибудь сказке или фэнтези, но там сплошь если не магические миры, то все равно с чем-то необычным, и вот окажись она вместо чего-то такого, просто в средневековье, раз за разом, бррррр, может как на некую экскурсию она бы и была не прочь заглянуть в те времена. Но жить там, боже упаси, она слышала достаточно про то, чтобы понимать, что романтика и всякая рыцарская фигня, мягко говоря, излишне приукрашены. Глава 30. Дэнни все еще не мог поверить в то, что видел. По телефону ему что-то объяснять не стали, сославшись на необходимость личного разговора, связанного с его вопросом, какого черта София Хес сделает у них дома. В общем-то, ответа как такового он не получил, но получил некоторое понимание слов самой девушки, по-видимому, пытавшейся его ударить, и произошедшего дальше. Это было тревожно, как и смотреть на видеозаписи с комнаты стражей, где пусть все лица кроме двух были зацензурены, как и некоторые их слова или реплики, но на общем восприятии содержимого это практически не сказывалось. Это было одновременно невероятно удивительно, и в не меньшей степени тревожно. Как можно просто забыть о ком-то? Нет, он слышал о том, что иногда некоторые участки памяти словно блокируются после травмирующих событий. Но не может же весь человек быть травмирующим событием, притом речь ведь не только про что-то прошлое. Его Тейлор игнорирует эту Софию в режиме реального времени. Судя по всему, в достаточной степени осознавая ее действия и слова, как и окружающих, но просто не обращая внимания, когда ей этого не хочется, или что-то другое. Сегодня дома Тейлор тоже вела себя так, словно не видела никакой проблемы, словно и не размахивала каким-то явно необычным ножом прямо перед глазами и шеей своей обидчицы. И да, ему сказали, что, безусловно, попытка физического насилия в его отношении прискорбна, и с Софией будут разбирательства, и он даже может написать заявление на нее, на его возмущение о том, что ее и до этого было пора упечь в тюрьму, теперь то уж и подавно. Но есть несколько проблем. Первое, как бы ей, мисс ополчению, не хотелось признавать, София далеко не первоочередная их проблема в данный момент. Сейчас у них происходит слишком много всего, о части чего она не вправе распространяться, и даже пройди все нормально, процесс бы мог несколько затянуться. Но куда как значительнее другая проблема. В случае его заявления, Возникнут вопросы о том, может ли кто-то это подтвердить, или почему ничего не произошло в итоге. И его единственный свидетель, судя по всему, свидетельствовать будет не за него. И тут Дэнни начал осознавать глубину проблемы. То есть, любая попытка протолкнуть заявление против этой Хесс теперь будет разбиваться о то, что Тейлор буквально ни слова о ней не скажет, и вообще ее свидетельства чуть ли не прямо будут указывать об отсутствии оной поблизости. Хотя, ему быстро пришла на ум мысль, что явно ведь можно доказать сам этот эффект, раз он его сам на видеозаписи видит. Но при этом почему-то ему казалось, что даже исключив свидетельствование самой Тейлор, когда останется его слово против слова Кипа Стража, выбор может быть вовсе не в его пользу. Да и подросткам любит делать послабления, не говоря уж про то, что как бы ему не было горько это признавать, слова Кипов в их обществе весят больше, чем простых людей. Даже сейчас разговор идет, по сути, с позиции доверия к нему, ибо призрачного сталкера уже отчитали за то, что она сбежала из школы и проводила время где-то, но свое присутствие в их доме отрицала. И в итоге из всех доказательств у них только его слова о том, что что-то могло произойти. И ему сообщили, что раз София не может придерживаться ранее достигнутых с ней договоренностей, теперь она все время будет с электронным браслетом, отслеживающим ее местоположение и уже официально под домашним арестом. Это, наверняка, прекратит любые дальнейшие взаимодействия с ней. Или же, в крайнем случае, если Хесс вновь приблизится к их дому, у них будет хотя бы от чего отталкиваться в этом вопросе. Пусть и слушал он краем уха, но вполне понимал, что ему говорят, просто пребывая в некотором раздрае и размышлениях. И вроде бы отношения с дочерью начали налаживаться, а тут такое. Словно не может быть все хорошо хоть какое-то время, словно весь их город давным-давно проклят, а живут в нем лишь те, кто отказывается это признавать. Со вздохом отогнав последнюю мысль, он задумался о том, что же ему делать дальше. Оставлять дело на самотек решительно не хотелось, а СКП явно дали ему понять то, что сами двигать дело не собираются. Ранее бы он обратился с этим вопросом к Алану, но скверно вышло, да, его все еще брала злость на старого друга, но как Тейлор и сказала, он, вероятно, даже не знал до последнего момента, если вообще хотя бы сейчас знает, как и он не знал, до их беседы. Все это совершенно не умаляет его вины как отца, да, но хотя бы желание пойти и разбить ему в кашу лицо, игнорируя последствия подобного поступка, не было. Но при встрече бы он ему определенно врезал разок, пусть и после небольшого разговора. Но если не к Алану, то к кому? У них среди докеров таких связей, насколько ему известно, нет. Хотя он, конечно, уточнит. Да и те, с кем они обычно ведут дела, мягко говоря, иной профиль, да и отношения там чисто деловые, не для дружеских советов явно. Максимум своих коллег посоветуют, качество которых может быть тем еще котом в мешке. Надо будет озаботиться вопросом и все куда как тщательнее обдумать, как и последствия для себя и дочери. Было бы нелепо, если бы он в попытке добиться правосудия, лишь усложнил жизнь, да еще и не только себе, но и дочери. В СКП не было ничего интересного. Тейлор пришла к мисс ополчение, все еще, кажется, беседовавшая с ее отцом. Помолчали, потом о чем-то поговорили на отстраненные темы, связанные со школой, а потом вот уже чуть более интересная тема всплыла, но явно не требующая ее присутствия в СКП. По поводу Аркадии договорились, и послезавтра, или если готова, даже завтра, может подойти с утра для знакомства со школой в целом. Там ей конкретнее объяснят условия для перевода и заодно экскурсию проведут ознакомительную. Ей в целях безопасности настоятельно рекомендовали провести и сегодняшний день в СКП, но она отказалась, сославшись на как раз необходимость дополнительно готовиться к Аркадии, тем более что пока ей мастерскую не выделили. Как это связано? Мисс ополчения явно была удивлена такой формулировке, хотя отец, кажется, и догадался, о чем речь. Ну так я бы хоть как-то практиковаться могла со своей силой, будучи здесь. И с ребятами, конечно, неплохо время проводить, но от возможности перевода в Аркадию отказываться ради такого бы не хотелось. Думаю, не последний день с ними видимся явно. Мисс ополчения на мгновение, кажется, хотела что-то сказать, а потом задумалась. Вероятно, хотела указать на то, что насекомые весьма малый спектр ее возможностей, но технарить она показательно отказалась, а все остальное буквально само и тренировать там явно нечего. Нет, спарринги проводить можно, но как будто больше ради других, а не себя. А предложенное Кайзером еще только предстоит опробовать, да и оно явно не столь быстрое, даже если действительно работает. Ребекка Коста Браун, она же Александрия, пребывала в некоторых раздумьях касательно вопроса своей секретарши, или скорее ее брата, связанного с костюмом одной конкретной девушки в Брактон-Бее, если даже конкретнее, связанного с прочностью этой самой девушки. И пусть про прочность напрямую она не могла сказать ничего конкретного, но та определенно была, чтобы выдерживать движение на таких скоростях и удары с той силой. У обычного человека от такого кости бы в труху стерлись. И с одной стороны, нечего девчонке выделяться и пусть будет как все, запаковано в броню. А с другой стороны, можно ли что-то полезное выжать из подобного расклада, хотя имя, конечно, заставляло поморщиться. Сама Фортуна Контесса отчего-то улыбалась при подобном. Но тут вставал вопрос, слепая ли это удача в случае девушки, а если нет, то сколько всего она знает. Имя Контессы она могла достать только из путей самой Контессы или вообще из ее разума, смотря насколько абсурдно работает весь этот механизм. В любом случае, она привлекала к себе много внимания и оборот избавлять наверняка не собирается. Напрямую остановить ее не то, чтобы невозможно, наверняка можно что-то подобрать, но нужно ли? Еще и ее это заявление, указанное в отчете о том, что в городе в течение недели месяца не останется банд. И они, конечно, не планировали вмешиваться в ситуацию в Брактон-Бей, проверяя, как кипы будут делить власть в городе и распоряжаться ею, при этом не будучи дикарями-африканцами. Но сам факт участия в этом кого-то уровня триумвирата, мягко говоря, лишает подобную задумку смысла. Да, Брактон-Бей не единственный такой город, но он определенно быстрее всех двигался в этом направлении, чуть ли не семимильными шагами, и даже практически не требовал участия Контессы, когда в других городах ей до сих пор приходится регулярно корректировать события. И если все действительно так, и девчонка, прямо или косвенно, планирует очистить город в ближайшее время, это может вызвать повторение бостонских игр, чего бы ей уже совершенно не хотелось. Учитывая, что из Брактона выходцами являются те же зубы, они явно решат наведаться домой в таком случае. И представлять мясника с такими силами ей вовсе не хотелось. Но девчонка обладает определенной устойчивостью к властелинам явно. Может, смогла бы и мяснику противостоять в случае его устранения, хотя за ней еще убийств не числится, но мясник, они склонны к суицидальному поведению и могут подставиться и умереть там, где совершенно не должны были бы. Неаккуратность это последнего мясника или влияние в нужные моменты прошлых, непонятно, но происходит подобное регулярно. В итоге она так и продолжала сидеть, размышляя о разных событиях, связанных с Брактоном или нет, и о том, что все это может повлечь какое-то время спустя, а ее взгляд практически бесцельно был направлен на письмо на компьютере, пересланное ей Мартой после разрешения, и на котором было два образа одной и той же девушки. Все еще наброски, но уже весьма детальные и в цвете. И если слева Фортуна была в основном в черных тонах с редкими вкраплениями красного, и стояла слегка склонив вперед голову так, что из-под ее цилиндра выглядывали лишь сверкающие глаза, а на видимой половине лица играла усмешка, то справа преобладали белые тона с золотыми деталями, а на второй половине лица была добродушная, на грани покровительственного выражения лица с улыбкой. Стоило этой мысли сформироваться, Ребекка фыркнула. Брат Марты всегда был выпендрежником на ее взгляд. Ему явно подошел бы больше модельный бизнес или киноиндустрия, где куда как больше свободы, но он все равно почему-то оставался работать в СКП, и, видимо, нашел своего клиента. Нет, многие стражи пытались протолкнуть что-то эдакое, но вот бугаев среди них было критически мало, что является как бы неопределяющим для костюма. Да и другие бугаи, вроде того же Эгиды, тоже желавшего себе более геройский и открытый костюм, они ведь все еще чувствуют боль, так что убедить их в необходимости дополнительной защиты не составляло особого труда, не вынуждая их прибегать к более сложным методам убеждения. Может, просто дать добро и повесить все согласование на самого Дэвиса, и пусть разбирается как хочет, если пропустит такое. Фортуна же по всем данным выходит, что это боевой умник уровня Контессы и при этом способна в случае нужды становиться более чем прочной и мобильной. И там, где Контесса пользуется дверью, девчонка могла бы и на своих двоих. Хотя она тоже может пользоваться дверью. Ну или могла, тут пока без деталей, ведь последнее несанкционированное применение оной было некоторое время спустя после того, как она унесла ошарашенного Дэвида. Видимо, вернулась домой. Далее никаких следов подобного не было. Может быть, временный доступ пропал, как удобно было полагаться в случае подобных неясностей на Контессу, но в данном случае есть немалая вероятность того, что именно как-то через Контессу и ее пути был получен доступ к двери. По крайней мере, со слов Дэвида, пусть он и первый раз открыл дверь недалеко, но приближался к девчонке уже своими телепортами. А вот Контесса в своих путях пользуется дверью более чем регулярно. Еще и следы на шее вновь невольно зачесались. По сути, желания их чесать не было, но как будто что-то психологическое, еще из старой жизни, до становления Александрии. Тогда тоже у нее было много разного, что постоянно давало о себе знать и нередко норовило почесаться. В основном различные трубки, постоянно лежащие на ней или касающиеся ее. В такие моменты Ребекка порой жалела, что со своим телом не могла напиться. Но может кто из технарей может все же что-то убойное сварганить, чтобы проняло даже ее, хотя как искать такого технаря, не прибегая к Контессе, а об этом она не желала давать знать кому-либо уж точно, вопрос открытый. Герой бы наверняка сумел, но это в прошлом. Шрилл была действительно довольна. Да, они не стащили ничего действительно невероятного, но по сравнению с их обычными выходками, они сорвали чертов джекпот, и она наконец-то могла бы что-то сбацать офигенного, руки и мозг прям-таки чесались. Да и само происходящее дело выглядело так, что вызывало какое-то чуть ли не детское чувство радости. Вначале все было обычно, но когда толкач сказал всем закрыть свои морды колготками, чулками или другой ебанью, народ, кажется, нашел в этом какое-то развлечение. Нет, в итоге немалая часть действительно была в чулках или колготках на башке с дырками под глаза. Кто-то шапки натягивал по той же схеме. Но дальше начался полноценный цирк. Кто-то напялил хоккейную маску, а еще один придурок маску для сварки. И, кажется, остальные приняли это за игру, кто будет выглядеть круче или еще что в головах у этих обдолбышей стрельнуло, она не знала. Но спустя час, выданный им всем на сборы, перед ними была толпа кого угодно и все явно уже были на кураже, а выглядело это так странно, словно они на каком-то дурацком фестивале, ибо эти придурки затем и под маски решили как-то подправить свои наряды кто как мог или чем сумел. Было у нее подозрение, что некоторые обмазывали лицо и руки не грязью или краской, а полноценным дерьмом, но пока они держались от нее подальше, ее это не беспокоило. Сама Шрилл к такому моменту даже попыталась поставить на колеса пару убитых тачек, чтобы эти придурки хоть на чем-то могли добраться до точки. А там пусть сами разбегаются или еще что придумывают, по хрену. В итоге часть этих чудил ехали на некотором расстоянии позади них, пока ее точила была вскрыта, так что приходилось поглядывать назад, чтобы убедиться, что эти придурки не врежутся в воздух, заглохнув посреди дороги. А затем под ускорением поля толкача, они на полном ходу врезались в укрепленное здание, в котором даже охранники где-то дежурили, но тут сейчас такая толпа будет, что вообще похую. Да еще и в других местах должны начать буянить были уже минут 10-20 назад, те, кто отправлялся пешком и малыми группами. И, кажется, наличие их прикидов заставляло этих обдолбышей вести себя не как обычно, когда они тряслись только над дозой, а в случае Шухера были или невменяемы, или давали сразу по газам, а что-то орали, вопили и вообще старались вести себя, словно как можно круче, привлекая к себе внимание больше, чем к другим. Кто-то показательно рвал на себе майки или прочую одежду, кто-то пафосно покачивал импровизированным оружием, злодейски хохотали, круто шутили и прочее. И все это выглядело так хуево, что аж пробирало на смех, поднимая настроение до небес. И придурки, кажется, понимали это и сами, но им нравилось. Их было не остановить. Черт знает скольких из них в итоге поймали, но как будто почти все те, кто приходил с ними, также убрались, после того как закидали все необходимое в грузовой отсек ее точилы, а потом было пора сваливать, ведь геройчики явно не дремлют. И когда они уже были на базе, у нее хоть и чесались руки помастерить что-нибудь сейчас, но настроение было действительно столь хорошим, впервые за долгое время, что она согласилась вместо этого отпраздновать со всеми. Этот день действительно прошел круто и в честь такого можно отдохнуть. Тейлор несколько расстраивала, что их центральная библиотека работает так недолго. Было еще несколько поменьше, но они и того короче работали, а зрительно ассортимент в них был более чем ограничен. В итоге скоро только вечер, а библиотека уже будет закрываться. Тейлор несколько приноровилась использовать насекомых для чтения и делать это относительно скрыто. Особенно удобно было под вечер, когда библиотека заметно так пустела. Некоторые книги аккуратно спускались или ронялись так бережно, как они могла, и по возможности заталкивались под стойки, полки или куда-нибудь просто с глаз долой подальше. Она, в целом-то, могла бы продолжить чтение даже после закрытия, сидя где-то в кафешке неподалеку, но вот вернуть книги на место насекомыми не выходило, а оставлять бардак местным работникам тоже казалось неправильным. Так что под конец она ходила и пока на нее не обращали внимания, возвращала книги на места, где им и положено быть. Остальное же время она сегодня решила провести в интернете. Фокусироваться на множестве самой разнообразной информации уже было легче, и она могла не просто пялиться в монитор под какое-нибудь медитативное видео или программу, с открытой какой-нибудь еще дополнительной обучающей информацией, на случай если к ней заглянут, не то, чтобы она могла пропустить такое, но позволяла не дергаться. Так что сегодня она решила глянуть, что там нового в интернете. Она раньше, вообще, до Кайзера, но почему-то ей казалось, что уже давненько, нередко захаживала на ПХО, читая разные обсуждения и просто узнавая новости, связанные с кипами, ну и разные досужие слухи, что не уходили в официальные новости. Обсуждения бурлили, в основном, очевидно, вокруг вчерашних событий. И читая оные, Тейлор местами ужасалась, удивлялась, даже бывало краснела или злилась, а иногда и веселилась. Правда, все это сдувало сразу, стоило ей вспомнить то, с чего все началось. В целом же, опыт ощущался странным. Нет, раньше она тоже подобное читала, но читала то не про себя. А тут обсуждали пусть и не ее одну, но ее в том числе, ну ее Кайзера, призрак, как его официально прозвали, но Кайзер в этот момент рассказа Карлоса лишь хмыкнул, и не давая пояснений, замолчал, явно повеселев. И сейчас она видела кучу самых странных или нелепых предположений о себе, кто она, или скорее он. Призрака в основном считали парнем, что делал, как оказался и на что вообще способен. В обсуждении даже Слава отметилась, дав пару ответов с описаниями касательно того, что именно призрак вырубил Лунга на достаточное время, а затем задержал и Кайзера с другими имперцами. Притом про бомбы она сказала сильно не сразу, лишь после уже начавшегося срача со стороны тех, кто про бомбы в целом или слышал, или знал. Но да, подтвердила, что ну и что с помощью бомб. Много кто в городе Лунга вырубал хоть чем-нибудь, срач это не прекратило, но его русло определенно сменилось, местами становясь очень забавным. Ей запомнилось не так мало авторов комментариев или сами комментарии, но они все плавали то туда, то сюда, за исключением действительно упрямых ребят. Даже Ксксвой Цавбой Ксс отметился с версией про то, все это начало чего-то большего, что их впереди ждет крупный исход. Она не читала внимательно, поняв, что ее одноклассника вновь куда-то понесло, и вновь с кем-то сцепившись в своих комментариях, оспаривающих его мнение, на этот раз, что удивительно, бывшие в целом нейтральным. Хотя, казалось, он все равно несколько проехался по репутации почти всех банд, и получил очередной бан. Его что, вообще жизнь не учит? Но вот еще один стабильно держал марку. Очень лаконичные ответы каждый раз, которые некоторые пусть и пропускали мимо, продолжая свои срачи, но некоторые все же обращали внимание, и начиналось новое обсуждение, пусть и грозящееся перейти в очередной срач. Вингида не писала, Тейлор не была уверена, но такой ник вместе с аватаркой какой-то миловидной птички вызывали ощущение, что эта девушка, комментарий в духе призрак, эта девушка или призрак использовала 5 бомб. В принципе, ничего такого, что нельзя просто предположить или сделать вывод на основе чего-то иного известного, но комментарии определенно привлекали внимание, вызывая действительно активные обсуждения. Те же бомбы считали и старались угадать их эффекты далеко не один час, правда после часа там уже почти непрерывный срач шел. А затем Тейлор наткнулась на сообщение от той же Вингида, не содержащее в себе лишь призрак, плохая. Это ее даже несколько задело, да и сообщение было относительно недавним, так что она решила спросить прямо, а потому написала в личные сообщения вопрос. Почему призрак плохая? Ответ не заставил себя долго ждать. А почему нет? Такая постановка вопроса Тейлора задачила. Заявлять, что кто-то плохой, не имея для этого доказательств, плохо. У меня они есть. И какие? Не скажу. Почему ты спрашиваешь? Интересно, в этот раз ответа не было дольше. Тейлор даже подумала, что собеседник решил не отвечать, но спустя пару минут таки пришел ответ. «Мне тоже интересно, почему он так поступил?» Тейлор слегка озадачилась так ответом. «Но ты ведь говорила, что призрак – это она». «Действительно». Тейлор не знала, как продолжить беседу, да и нужно ли. Но тут заметила, что пользователь уже офлайн, да и ей пора идти прибирать книги, так что решение было очевидным. Уже выйдя на улицу, встал вопрос, чем же заняться дальше. Но после небольшой прогулки, выяснилось, что в городе кое-что успело произойти. Наверняка даже до ПХО добралось, но Тейлор, видимо, слишком углубилась в изучение конкретной темы, потому совершенно пропустив новую. Барыги, судя по всему, учинили погром в приличной части города, что была относительно не так далеко от определенной части доков. И фотографии с места происшествий, которые она уже сейчас смотрела на телефоне, действительно найдя нужную тему, вызывали странное ощущение. Кажется, сегодня барыги не столько устроили ограбление, сколько в целом шоу. Смеяться было очень, очень плохо при виде преступлений, но, судя по всему, этим страдала не она одна, когда видела записи со звуком того, как рядовые члены барыг, разодетые во что попало, вели себя до ужасного плохо, пытаясь явно что-то отыгрывать. И, кажется, пытались переплюнуть друг друга в том, чтобы сделать это хуже. По крайней мере, на части видео, на обратном пути большая их часть гоготала как сумасшедшие, под ошарашенные взгляды некоторых зевак, бывших недалеко, и даже некоторых охранников, что не решились приближаться к такой толпе. Да, кого-то из них в итоге задержали, но, судя по всему, в целом барыги выступили достаточно быстро, чтобы прийти и уйти. На ПХО даже шутили о том, что в кои-то веки барыги выглядели хоть сколь-нибудь стильно и со вкусом. Ну и добавляя пусть и с дерьмовым. Ей показалось, больше всех с происходящего выпали работники магазина, куда, судя по всему, наведалась скрип с толкачом, ведь там было больше всего народу. А на нескольких видео с разных ракурсов, ей даже показалось, что один или несколько работников упорно старались держать серьезное лицо, пусть и отойдя подальше, но явно подрагивали, и почему-то Тейлор казалось, вовсе не от страха. Ну и когда Тейлор более-менее успокоилась, все же встал вопрос о том, чем заняться. И Кайзер предложил наведаться к Бакуде, глянуть, чего она там придумала. Впрочем, почему бы и нет, делать все равно было нечего, а для походов по магазинам денег почти не осталось, все были у той самой Бакуды. Правда, для начала надо было сбросить хвост, вероятно, от СКП. Ну, потому что следят за ней с момента, как она вышла из СКП. Впрочем, она уже без особого труда замечала подобное, хоть и для подтверждения догадок приходилось спрашивать у Кайзера, правильно ли она поняла. С ее силой сбросить хвост тоже не составляло особого труда, особенно если понять, посредством чего за ней следят или на каком транспорте движутся. Так что, спокойно идя вдоль улицы, она практически сразу села в ближайшее свободное такси, называя необходимую точку высадки. Выйдет она все равно наверняка чуть раньше. И действительно, периодически ловя на краю силы движущийся вслед за ними транспорт, Тейлор на одной из серий петляющих поворотов попросила остановить, и поблагодарив, вышла, попросив водителя ехать дальше, дав ему дополнительно на чай. Тот пожал плечами и тронулся почти тут же, как только она вышла. И когда ее преследователи вновь поймали в поле зрения машину, она уже шла в переулке, углубляясь вообще в другую сторону. Ну и телефон был выключен на всякий, да. Глава 31. Алиса не находила себе места. Ей определенно было интересно, но при этом чувство того, что все это попахивает чем-то дерьмовым, казалось, никак не меньшим. Лунга бояться не хотелось, но где-то внутри зрел страх еще после первой встречи с ним, как бы она ни пыталась его вытравить из себя. Потому, когда она таки смогла найти одну из фоток, где Лунг был заморожен ее бомбой, искренне злорадствовала. Вспомнив про телефон, мысли вновь вернулись к неправильности происходящего. В плену не держат, при этом оставляя двери открытыми и даже не забирая средства связи. Так плен не работает, ей это казалось кристально ясным. Но чувство того, что она пленница, все равно не покидало ее. Желание уйти так и пылало в ней, но ей, черт возьми, было интересно, что девчонка сможет предложить. Нет, она не собирается ждать долго. Может, даже хватит реакции девчонки на списке. О, нужно ей ни хрена ни мало, так что наверняка сольется. Еще ее сильно смущал факт того, что эта девка заявила, что она новый страж, и уточнения по этому поводу далеко не ушли, ограничившись пока не анонсированной. «Фортуна, не веришь? Ну и плевать, роли это не играет. Почему-то казалось, что играть должно, но, плевать, не зная, чем занять себя еще, уже даже сходила в магаз за пиццей неподалеку, и все еще казалось странным просто так прогуляться без маски. По сути, с момента как она решила стать Бакудой, она почти все время была в маске, и на территории Лунга ее практически не снимала. Все, что ей было надо, и так мелкие шестерки таскали, и тем более странным казалось решение вернуться. Пусть ей и не нравилось это осознавать, но где-то внутри нее уже скреблось желание впечатлить эту самоуверенную сучку. Ради такого она может и потерпеть день-другой, играя в пленницу. От скуки даже перебрала генератор и починила местное освещение, хоть поприличнее стало и чувство того, что эта хрень сдуется или вообще рванет исчезла. Пусть и пришлось разобрать часть уже сдохшей мелкой техники. В целом, как будто, если мебель обновить и притащить остальное нужное барахло, даже ничего так, всяко лучше той мастерской, что у нее была, где, по сути, был просто огромный грязный подвал. Где тут что размещать, правда, было непонятно, но если расширить пространство, может и нормально было бы. Правда, вариант с бомбами ей казался нелепым, но она все же обдумывала, как можно было бы сделать это так, чтобы и не убиться, и не привлечь внимание всей округи. Подземные взрывы создают более чем ощутимые вибрации, и если местный технаришка в консерве не идиот, должен такое распознать, тем более ошиваясь здесь столько лет. Чет у девки она не поинтересовалась тем, когда следующая встреча, а ждать чет уж больно скучно, когда заняться нечем. Не перебирать же ей уже сделанные бомбы, да еще без подходящего инструмента, и только было хотела уже сесть что-нибудь на мобиле поискать, как услышала открывающую дверь. Серьезно, она пусть и практически наверняка уверенная в посетителе, все же вооружилась своими бомбочками попроще, что ее тут не похоронит. Кольца ей, кстати, тоже вернули, что настроение ей совершенно не подняло, как и не добавило спокойствия. И да, Белозадея вновь тут, как ее вообще, кстати, зовут? Нет, она вроде бы представлялась Фортуной, но учитывая, что рожу она не прячет, как будто можно и проще. Ю, ну чё, как оно? Со своей неизменной улыбкой, ей махнули рукой, и эту дрянную улыбку тоже хотелось стереть с лица. Не то чтобы ее она действительно раздражала, а просто потому, что она может. Но как ответить по заковыристее не нашла, потому просто кивнула на стол с бумагами. Губа не дура, девка аж засвистела, пробегая взглядом по бумагам. «Сдаешься?» — таки самодовольно хмыкнула она. «Ты не поверишь, сегодня твой счастливый день», и загоготав, удалилась прочь, оставляя Алису в смешанных чувствах. Какого хера только что было, и что значит счастливый день, и что смешного, ты еще не поняла? Нет, а шестеренки в голове Тейлор уже закрутились, пока, кажется, пазл не собрался, вызывая удивление вперемешку с шоком. Ты что, собрался обчистить барык, которые буквально пару часов как обчистили какой-то магазин техники? Классная идея, правда? Мне даже стало интересно, есть ли в вашем мире концепция имен с силой. Вроде того, что как корабль назовешь, так он и поплывет. В моих ожиданиях изначальных, выполнить списки даже с первой страницы было бы изрядно сложнее. Возможно, пришлось бы даже к вашему бюро с Лиитом наведаться, чтобы либо закупиться в обмен на что-нибудь, либо просто каналы поставщиков узнать. Не все ж они грабят, поди. Ну или еще где поискать. Например, где? Хотя Тейлор как-то немного напрягала подобная цепочка действий. Договариваться с, пусть и не серьезными, но злодеями, даже сделки какие-то совершать, да и что им предлагать взамен? Разве что Кайзер опять что-то смастерил бы. Ну, самый простой и при этом запарный, максимально легальным путем пойти, и заработав денег, пойти их потратить. Но свои сложности, в основном размазанные во времени. И как ты собираешься заработать денег быстро? Нет, пара идей у нее были, но они определенно казались неверными, особенно если речь идет про кипов. Ну это уже от ситуации зависит, кто знает где, и какая возможность выпадет. Может кому-то срочно услуга бы нужна была, которую осуществить, не особо привлекая к себе внимание, вообще не запарное дело. Может еще что-то похожее. В крайнем случае просто преобразовать какое-нибудь украшение под старую семейную ценность, да толкнуть подороже. Под конец Тейлор аж фыркнула. Ну конечно, кто бы сомневался. Да и в целом варианты звучали как-то сомнительно, но альтернатива вроде грабежа звучала определенно хуже. Хотя, сейчас Кайзер хочет тоже заняться грабежом, но грабить грабителя словно есть в этом какая-то ирония. Углубляясь в доки, попутно укутавшись в тряпки, состоящие по большей части из ее старых одежд, с раздражением заметила Тейлор, и сложив текущую одежду в рюкзак, направилась в доки, в ту их часть, где часто видели барыг. Насекомыми она часто замечала всяких подозрительных типов, но в основном, как Кайзер их описал, ширнувшихся и сидевших практически никакущими. Жутковато. Местами она ощущала странное, но точно определиться с тем, что ощущала и как к этому относиться, не знала, особенно помня свой недавний порыв, так что старалась просто не обращать внимания. Пока в какой-то момент в ходе своих блужданий туда-сюда и избегания толп народу, она, судя по всему, нашла, что искала. Первым она обнаружила какой-то то ли склад, то ли строение, где все было забито изнутри, но судя по слегка мигающему свету даже через доски, там была вечеринка. Да и через насекомых она там ощущала всякое. А затем, пока двигалась в направлении этого здания, ощутила еще одно, кажется, полностью пустое, но внутри стояло определенно нечто крупное, а изучив окрестность насекомыми подробнее, то обнаружила кучу всего напоминающего телевизоры, компьютеры, ноутбуки, приставки, телефоны. Чем там только не было, кажется, тащили вообще все, что на глаза попадалось. Даже какие-то тряпки для очистки были, по крайней мере по форме упаковки и примерного содержимого, создавалось такое впечатление.